Глава четвертая. Представь себе, не ожидал? Невысокий щуплый парнишка прикрыл за собой дверь и тут же подпер ее спиной, застыв в картинной позе. Видимо, от всей души наслаждался произведенным эффектом. А я молча таращился. На тощие руки, сложенные на груди, на лицо, которое много месяцев подряд наблюдал чуть не каждый день, знакомое, но одновременно чужое. Изменился только цвет волос, с белёса светлого на темный, который, похоже, и был настоящим, доставшимся наследнику российского престола от рождения. А чуть крючковатый нос, тонкие губы, невыразительные глаза и даже вечная недовольная складка между ними остались прежними. Как и выражение лица, с которым на меня смотрел его императорское высочество, великий князь Павел Александрович Романов. Недавно произведенный в унтер-офицерский чин господин юнкер Артем Волков, Чингачкук. «Признаюсь, не ожидал, ваше высочество». Я все-таки заставил себя как-то отлипнуть от кресла, подняться и изобразить положенный по этикету поклон. Настолько неуклюжий и деревянный, что Чингачкук не выдержал и улыбнулся. Вид у меня, похоже, был настолько обалдевший и потерянный, что даже государня негромко захихикала. Прямо как гимназистка, услышавшая неприличный анекдот. Один багратён сохранил хоть что-то похожее на серьезность, что наверняка ничуть не мешало ему в глубине души искренне забавляться происходящему. Но больше всех потешался, конечно же, Чингачкук. Он явно рассчитывал вогнать меня в ступор, поэтому даже оделся совершенно неподобающе. Государыня багратён были в костюмах, я хотя бы в рубашке с брюками, а венценосный индеец напялил самые обычные кеды, джинсы и футболку на пару размеров больше нужного, будто находился не на встрече чуть ли не государственного значения, а дома. Впрочем, почему будто? Чингачкук и был у себя дома, в императорском зимнем дворце. «Думаю, у вас очень много вопросов, князь, не так ли?» — негромко поинтересовалась государыня. «Да, пожалуй». Я скосился на Багратиона, уже опустившегося обратно в кресло. «Еще как много. События, исход которых вы наблюдали полтора месяца назад, начались очень давно. Семена заговора созревают долго, а может, это мы были слишком слепы и неосторожны, чтобы увидеть измену у себя под носом. Ведь это порой непросто». Государыня невесело вздохнула. «Особенно, когда ее зараза касается умнейших и достойнейших и прикрывается разговорами о благе империи. Смерть родителей, потом авария, которая едва не стоила жизни мне самому, дуэль, гибель Кости. Дед уже говорил мне об этом, что бы ни творилось тогда, почти год назад, началось оно гораздо раньше. Но уже летом стало понятно, что в стране готовится что-то страшное, то, чего не случалось уже очень давно», — продолжила государыня. «Разговоры о том, что я должна отречься в пользу Павла, велись шепотом намного раньше, чем их посмели начать прямо на заседании госсовета. И мой сын слышал их куда чаще, чем мне бы хотелось». Чингачкук едва заметно поморщился. Одному богу известно, что происходило здесь, в личных покоях императорской семьи, год или два назад. Но воспоминания, похоже, были не самыми приятными. Павла сложно назвать и легковерным, но я все равно решила уберечь его и от опасности, и от дурного влияния. Государыня посмотрела на Чингачкука и мягко улыбнулась. А еще ему не помешало бы своими глазами увидеть то, о чем раньше только восторженно слушал. Не сомневаясь, первый курс пехотного училища стал для моего сына ценным уроком. Скорее уж, наказанием, хоть государыня и не говорила об этом прямо. То ли за проступок, то ли за неосторожно сказанное слово, а может, и за что похлеще. Да чего уж там, я и сам загремел во Владимирское вовсе не за хорошее поведение. И все-таки потому, что Багратиону был нужен на первом курсе свой человек, приглядеть за наследником Романовых. Его светлость говорила о будущей военной элите, о полезных знакомствах и настоящей дружбе, которые юнкера приобретают в стенах военного училища. Но о подобном я, конечно, даже не догадывался. Вот Багратион с его опытом вполне мог заранее просчитать, что своенравный Павел непременно нарвется на неприятности. А я рано или поздно окажусь поблизости. И тогда... порой проще всего спрятать что-то важное, положив на видное место. Багратион усмехнулся и сложил руки на груди. Я лично маскировал дар наследника, и, похоже, мне удалось сделать это достаточно хорошо, чтобы провести даже умнейших. Не так ли, князь? Прятали не только дар. С лицом Чингачкука, то есть Павла, тоже сделали что-то странное. Я даже представить не мог, что заплетение Багратион использовал для такого эффекта, но дело было точно не в изменившемся цвете волос. Черты остались прежними, теми же самыми, что порой мелькали то в газетах, то на экране телевизора, но что-то подсказывало. Наверняка до снятия заклятия наследника не узнала бы даже родная мать. «Меня вы уж точно провели», — честно признался я. «А кто-нибудь из командования ротный?» «Никто», — государыня покачала головой. «Даже при дворе знали буквально несколько человек, самых близких. Я не думала оставлять Павла в училище дольше, чем на пару месяцев, но...» «Но потом даже там стало куда безопаснее, чем в этих стенах». Хм. Багратион мрачно усмехнулся. «Да и сам наследник не пожелал оставлять товарищей». Я посмотрел на Павла, и тот отвел глаза и как будто даже чуть покраснел. Не знаю, сколько на самом деле правды было во всей этой истории, но с одним не поспоришь, что и когда бы ни случилось, в училище наследнику уж точно ничего не угрожало. Во всяком случае, пока мы всем личным составом не отправились брать на абордаж Бисмарк. «Наверное, я должен принести извинения», — пробормотал я, «за то, что подверг жизнь его высочества опасности. Вы ведь не знали, князь». Государыня пожал плечами. «На вас нет никакой ответственности. А вот моему сыну не помешало бы почаще вспоминать, что его жизнь и здоровье куда важнее для страны, чем умение стрелять из винтовки». «Я велел ему оставаться на берегу, ваше величество», — Багратион смущенно отвел взгляд. «Но он не...» «Можете не рассказывать», — государыня махнула рукой. «Я хорошо знаю собственного сына. Впрочем, хватит об этом. Павел желал говорить с князем Александром с глазу на глаз. Вы ведь не возражаете?» «Нет, нет, конечно же». Я развернулся к столу и поклонился. «Ваше Величество, Ваша Светлость». Не то чтобы удивление уже успело полностью пройти, но когда дверь с нами с Павлом закрылась, я почувствовал что-то вроде облегчения. Конечно, тот, кто шагал по коридору со мной рядом, раз и навсегда перестал быть юнкером по прозвищу Чингачгук, но все-таки остался ровесником, однокашником и товарищем. Хотелось бы надеяться, во всяком случае. «Выдохни, княже», — Павел ткнул меня локтем в бок. «Я даже удивился, что ты раньше меня не раскусил. Ты ж у нас голова». «Голова да не очень. Я продолжал выуживать из памяти все, что могло выдать скрытого первоклассной магии одаренного. Темные у корней волосы, знания английского, уж точно незаурядные для обычного выпускника гимназии, и, конечно же, совершенно невозможные для простолюдина упрямство и гонор, сделавший Чингачгука единственным на курсе красным юнкером. Да уж, теперь все вставало на свои места. Великому князю-наследнику престола уж точно не к лицу было терпеть лютый цук и жить по традициям славной пехотной школы. Но вспоминал я и другое. В училище дядьки не давали молодых в обиду, да и сами первокурсники держались дружно. Я в первый же день вступился за Павла, а тогда еще вчерашнего гимназиста Артема Волкова. Мы не раз и не два лупили Куракинских, шли бок о бок к Бисмарку и сражались вместе. Князь Горчаков сделал достаточное для империи и для наследника престола лично. Но тот же князь Горчаков никогда не был чужд суровых казарменных шуток. А как-то раз Пятигорский перед отбоем тайком засунул под одеяло наследнику вымоченный в воде кожаный ремень и потянул, когда его высочество задремало. Местные тогда уже чуть ли не неделю пугали нас рассказами о змеях. В общем, наследник верещал на весь лагерь и подпрыгнул вместе с одеялом под самый верх палатки. А сиятельный князь Горчаков ржал как ненормальный, пока не получил по лбу какой-то книжкой. И сейчас бы предпочел, чтобы никто больше не вспомнил об этом досадном событии. «Ваше высочество», — я повернулся к шагавшему рядом Павлу, «вы ведь могли рассказать и раньше, хотя бы мне и господину юнкеру Бецкому, или позже, когда мы захватили училище». «Ага, сам-то подумай, белобрысый первокурсник вдруг заявляет, что он наследник престола великий князь Романов». Павел рассмеялся. «Да ротный бы решил, что я тронулся умом и посадил бы меня под замок». «Может быть», — кивнул я. «Но тогда вам не пришлось бы рисковать жизнью и...» «Хватит уже выкать! Я же тебе не мать и не министр какой-нибудь!» Павел махнул рукой. «Только индейцам больше не называй, княже, а не то на каторгу отправлю, достали уже». «Ну, простите, ваше краснокожее высочество». Я все-таки рискнул вернуть шпильку. «Кто бы мог подумать, что вас, что тебя засунут во второсортное пехотное училище?» «Второсортное — это еще мягко сказано», — усмехнулся Павел. «Ладно, пойдем, хоть посмотришь, как я живу». Комната наследника российского престола мало напоминала мою собственную и отличалась не только размерами, раз этак в 10. Дед наверняка вполне мог бы позволить окружить каждого из своих наследников не меньшей роскошью. Но, видимо, в роду Горчаковых испокон веков было принято растить юных князей в хоромах поскромнее. Впрочем, после беглого взгляда на обитель Павла, я бы даже назвал свою комнату аскетичной. Да чего уж там, монашеской кельей, в которой едва-едва влезла бы огромных размеров кровать у дальней стены. Письменному столу из темного дерева позавидовал бы даже дед. Одних книжных шкафов было штуки 4, и 4 полок занимали модельки автомобилей, изящными, явно ручной работы. Похоже, его высочество был заядлым коллекционером. Игрушек почти совершеннолетнему Павлу уже не полагалось по возрасту, но здоровенный рыцарский доспех в углу явно служил не только для украшения, когда-то. Нагрудник из толстого металла покрывали вмятины и царапины, а в паре мест зияли сквозные дыры диаметром с палец. Его высочество явно не стеснялся отрабатывать на металлическом гиганте боевые заклятия. А может, и вовсе палил безответного рыцаря из чего-то огнестрельного. Единственное, чем наши с ним комнаты были похожи – постеры на стенах. Какие-то супергерои из американских комиксов, автомобили, голливудские актрисы и актеры со слепительными улыбками, в которых кто-то, не иначе сам хозяин, закрасил чернилами парочку передних зубов. И полуголые красотки. Куда ж без них. «Ну как?» – поинтересовался Павел. «Нравится?» «Ну, точно не наш дартуар», – я еще раз огляделся по сторонам. «Тут можно целую роту поселить». «Ага, давай, устраивайся». «Куда?» «Куда хочешь». Павел прямо в кедов плюхнулся на кровать, разом утонув в подушках чуть ли не целиком. «Если хочешь колы, возьми в холодильнике, он за столом внизу». «Еще и холодильник, мы с братьями о таком даже не мечтали». «Спасибо, воздержусь», — отозвался я. «Хотя, подозреваю, туалет у тебя где-то здесь тоже есть». «Вторая дверь от окна». Из подушек высунулась тощая рука и указала куда-то влево. «Чая нет, бутербродов тоже. Мать запретила звать горничных, пока ты здесь». «Да уж», — я понимающе кивнул. «Ладно, обойдемся. В конце концов, ты же позвал меня поговорить, а не обжираться». «Так и есть, княже!» Павел рывком сел в кровати и вдруг посмотрел так серьезно, что на мгновение меня взяла оторопь. «Скажи, что ты думаешь про Багратиона?»